Возле флигеля свалены в кучу корзины, обшитые мешковиной ящики. Франсуа появился лишь после второго гудка, держа в руке молоток, а во рту гвозди. Нехотя открыл ворота. Фомбье проехал, до предела вдавив акселератор. Быстро завернул, на большой скорости влетел в гараж, так что шины взвизгнули на цементном полу. От резкого торможения машина клюет носом, стонет, но Фомбье уже захлопнул дверцу и удаляются. Он очень озабочен, взгляд отсутствующий, стянул перчатки, нервно ступает по собственной бегущей впереди тени. У крыльца Фомбье выругался. «Франсуа так и не срубил сирень». Давно пора его гнать, ишь, взял волю, вечная история. Если вы добры, люди считают вас слабым, а если пользуетесь своей властью, начинают ненавидеть. На фабрике все шушукаются у него за спиной. Вот был бы радость, арестуй его, Флесуа, подлецы. Не упускают случая написать мелом на стене, дверях, даже на бортах грузовика «Фомбье, убийца», а ведь на самом-то деле никто из них не верит в его виновность. И газеты освещали события очень подробно, излагали заключения следствия, но им все равно. Лишь поиграть у него на нервах. Ему преследуют, ему бросают вызов за то, что он хозяин и останется им. Но он еще покажет, первого же, кого поймает смелым в руке. Черт побери, небось, в тюрьме места хватит. Фомбье дошел до лестницы и увидел у стены большой чемодан. Он сразу обо всем догадался. И рука его гневно сжала перила. Он взлетел, прыгая через 2-3 ступеньки на второй этаж. Комната Симона была открыта. Он толкнул дверь. Симона, стоявшая на стуле возле распахнутого шкафа, обернулась. — Не уезжайте! — закричал Фомбье и добавил тише с вымоченной улыбкой. — Вы не можете уехать. Я просто не так понял. Правда? Она спускается на пол. Он впервые видит Симона удивленный, растерянный. «Комиссар позволил нам», — объясняет она краснее, — «мы ведь были гостями Кладетты, так что теперь...» Фомбье входит в комнату и захлопывает дверь ногой. «Теперь вы мои гости». Увидев, что Симона пятится, он останавливается. «Вы что же боитесь меня?» «Значит, вы тоже? Даже вы поверили этому?» Он сел на кровать, запустил пальцы в волосы, вздохнул. «Все хотят меня покинуть», — прошептал он. «Симона, я уже 3 дня собираюсь с вами поговорить. Выслушайте меня. Прошу, только сначала сядьте». Симона подчиняется. Она скована. Заметив, что взгляд Фомбье устремлен в шкаф, на белье, кружева, скомканные чулки, она осторожно толкает дверцу. Фомбье опускает глаза. Теперь он не может найти слов. «Симона, вы будете поражены, но я вынужден торопиться». Может быть, даже вы сочтете, что я говорю гнусные вещи, но я больше не могу. Я должен сказать, я никогда не любил жену. Да, знаю, она умерла всего 3 недели назад, а 3 дня погибла Кладетта. Еще рано заговаривать об этом. Но когда я внизу увидел ваш чемодан... Он обеими руками сжал медный прут на спинке кровати, посреди лба забилась синяя жилка. Послушайте, Симона, для меня сейчас важно лишь одно... Я свободен, свободен. С сегодняшнего дня я снова начинаю жить. Я богат. Не по моей воле, но так уж случилось. Я богат, свободен и богат. Так не уезжайте. Разве вы не поняли, что нужны мне? До сих пор я не мог быть самим собой, потому что здесь влачил какую-то жалкую и страшную жизнь. Но в вас мое спасение. С вами я смогу поднять фабрику, заново поставить производство. Все уж давным-давно сложилось у меня вот тут в голове. Фирменный магазин в Париже, сеть складов в провинции, еще одна фабрика в Марселе и преображенный, помолодевший Миниль, теплица, теннисный корт, на месте гаража, лаборатория. Все, все уже продумано. Вы будете гордиться, что стали госпожой Фомбье. Он выдохся и остановился. Но тут же, схватив ледяное запястье, Симона продолжал. «Простите, я не собирался так с вами разговаривать, просто не выдержал. Но, может быть, это и к лучшему. Нет, нет, не нужно отвечать, ничего не говорите. Теперь вы знаете все, подумайте. Это очень серьезно, Симона. Я не слишком красноречив, выражаюсь неловко и резко, но слово держать умею». Симона молчала. Она задыхалась, изо всех сил сжимала зубы, словно боялась, что они лязгнут. Фомбье встал. Что касается Сильвена, все остается в силе. Даже более того, он становится моим компаньоном, моей правой рукой. Для начала я отдаю ему симку. Красное солнце садится за тучи. На мгновение перед тем, как погаснуть, оно заливает комнату торжественным светом. Закатный отблеск, окрашивавший все трагические события в Миниле, падал теперь на Симону. Фомбье никогда этого не забыть. «Подумайте», — говорит он еще раз. «Нет, я не могу», — шепчет Симона. Фомбье останавливается на пороге, хмурится. «Я для вас слишком стар. Нет». «Вас пугает мой характер. Я же вижу, вы напуганы, Симона. Ну, говорите». «Нет, не в этом дело». «Так в чем же тогда? Боитесь общественного мнения? Знали б вы, как мне на него наплевать». Симона презрительно морщится, лежащая на коленях рука ее дрожит. «Я неприятен вам физически». На глазах у Симоны слезы, она отрицательно качает головой. В этот момент из вестибюля доносятся неуверенные шаги, словно ищет дорогу незнакомец. «Кто там?» — кричит Фомье. «Я...» — голос Сильвена. Оба почувствовали облегчение от того, что они будут больше наедине. Фомбье перегнулся через перила. «Черт побери! Никогда бы не подумал, что это вы! Что это у вас ноги заплетаются! Поднимайтесь, вы очень вовремя!» Над первым пролетом показалась голова Сильвена. «Я просто падаю от усталости», — сказал он. «Совсем отвык долго ходить». Он, наконец, поднялся на второй этаж. В руках у него корзинка вишни. «Я взял ягоды во флигеле, проходя мимо». «Видите? Как будет хорошо!» — обратился Фомье к Симоне. «Что будет хорошо?» — спросил Сильвен с полным ртом. «Представьте себе, я только что сделал предложение вашей сестре». Сильвен бросил в рот сразу три ягоды и резко оторвал черенки. Прожевал, вытер губы и только тогда проговорил. «Поздравляю! И когда же свадьба?» Он спокоен, словно его это все не касается. Прицелился в пустоту и, сжав косточку между пальцами, стрельнул ею. «Ваша сестра еще не дала согласия», — ответил Фомье. «И напрасно», — небрежно произнес Сильвен. «Вы же предлагаете ей положение, обеспеченность, все, о чем может мечтать женщина. И сестра об этом мечтает, я уверен. На ее месте я бы не стал сомневаться ни минуты». «Сильвен, ваш брат прав». «Будь он действительно на моем месте, он бы так не говорил». Сильвен старательно выбирает из корзинки самые зрелые ягоды, сросшиеся по 3-4 штуки на веточке, черные и блестящие, кое-где поклеванные воробьями, и медленно ест их, словно нет для него ничего важнее в мире, чем эти вишни. «Останетесь жить здесь?» — спрашивает он. «Здесь и в Кампере», — отвечает Фомье. «Но сначала, я думаю, совершить путешествие. Само собой, разумеется, вы тоже будете с нами». Вишневая косточка, отскочив от окна, запрыгала по гравию. «Ну, я...» — прошептал Сильвен. Он повертел веточку сросшихся ягод и надел ее на палец. Задумался. «Я вообще-то...» «Это невозможно», — произносит Симона. Сильвен отпихивает корзинку. Лицо его оживляется. «Лично я согласен. Ваше предложение — большая удача для нас, господин Фомбье. Никогда в жизни нам так не везло. Сестра заставляет себя упрашивать, но это так, для проформы. Она будет счастлива с вами. И знаете, Симона этого заслуживает. Всю жизнь обо мне думала. Пора подумать о себе. Я теперь вообще не в счет. Я стал дураком!» — кричит, срываясь, Симона. «Почему я не могу желать тебе счастья? Женитесь на ней, Фомбье. А главное... увезите ее отсюда, пусть все забудет, пусть живет». «А ты?» — кидается к нему Симона. «Куда ты собрался?» «Я прекрасно могу прожить один», — отвечает Сильвен. «В сущности, я и жил всегда один. А теперь и подавно. У меня столько причин жаждать уединений». «Конечно», — согласно кивает Фомье и наклоняется к окну, чтобы взглянуть на часы. «Ужин, наверное, готов. Пойдемте вниз, продолжим разговор в столовой». «Без меня», — откликается Симона. «Я устала, извините».